Чертов свин, как запахло жареным, так оказался быстрее всех. Бесконечный рев зверей доносился со всех сторон, а дорога, по которой шла компания Сюань-Юаня, казалась просто бесконечной. В подобной ситуации, вся компания начала чувствовать, что они оказались в безнадежной ситуации. В этот момент их окутала ужасающая аура. Компания Сюань-Юаня бежала вперед изо всех сил, при этом скорость Юй-Юй оказалась крайне быстрой. Он был похож на белую молнию. В этой критической ситуации Юй-Юй неожиданно указал на один из холмов и сказал: «Юй-Юй-Юй-Юй, отлично». Юй-Юй говорит, что есть надежда на спасение. На том холме находится большой пространственный массив, перевел Вукун. Сюань-Юань также обрадовался в душе. Неважно, куда ведет этот массив, до тех пор, пока мы сможем сбежать из этой опасности, этого уже будет достаточно. Но когда Сюань-Юань уже почувствовал, что они наконец смогли избежать опасности, жуткая убийственная аура, которая окружала их со всех сторон, стала отступать подобно приливной волне. Свин, который был весьма чувствителен к подобным изменениям, быстро заметил это. Что происходит? Многие звери вдруг просто взяли и отступили. В этот миг в душе Сюань-Юаня появилось новое чувство опасности, и он практически безумным голосом закричал: «Это потому, что здесь появилось что-то еще более ужасное, чем эти звери. Скорее бежим, бежим. У нас больше не осталось шансов на спасение». Так, вся компания изо всех сил бросилась к холму. В это время Сюань-Юань видел парня с фиолетовыми волосами, которые развивались на ветру. Этот парень был красив, как девушка. В его глазах сиял кровавый хаос, а его тело окутывала пурпурная мантия. Он излучал пугающую ауру смерти, словно все в этом мире в конечном итоге падет и будет разрушено им. Глава 412. Побег из лап смерти. Ты наследник великого монарха Интиня? Ну да, здесь не может быть ошибки. Это определенно аура бессмертного клинка Интиня. Даже не думай о том, чтобы сбежать, твоя жизнь станет моей. Бугагага. Рассмеялся парень с фиолетовыми волосами и поднял свою руку вверх. В этот миг, все почувствовали себя так, словно в следующий миг все будет разрушено. Парень с фиолетовыми волосами подымался в небо, а на его лбу стали выступать фиолетовые чешуйки, придавая ему довольно загадочный образ, а затем появилась вспышка слабого фиолетового света. Сюань-Юань и его компания как раз уже забрались на вершину горы. И в тот момент, когда парень с фиолетовыми волосами поднял свою руку вверх, погружая мир в полное отчаяние, их неожиданно окутала тьма. Огромная фиолетовая ладонь, которая появилась в небе, обрушилась на них. Цань Дуду была первой, кто не выдержала давления этой силы. Из ее рта вырвался сгусток крови, а лицо стало очень бледным. Сюань-Юань чувствовал себя, словно его тело вот-вот развалится на части, однако его сила пожирателя постоянно растворяла давление этой силы. В этот миг он действительно почувствовал свое бессилие. Но глядя на ослабевшую Цань Дуду, его гнев неожиданно резко возрос. Затем он обнажил меч Интиня и атаковал огромную фиолетовую ладонь в небе, яростно закричав: «Умри! Ты посмел посягнуть на мою жизнь! Сдохни!» В тот миг, когда Сюань-Юань обнажил меч Интиня, он увидел, как на нем вспыхнул некий барьер, который был похож на длинного дракона, а затем меч резко увеличился в размерах и атаковал парня с фиолетовыми волосами. Меч Интиня в его руках стал излучать бесконечную ци, словно был готов пронзить сами небеса. Под воздействием его атаки, огромная фиолетовая ладонь была разрушена в один миг. Человек с фиолетовыми волосами также резко переменился в лице. «Я не думал, что великий монарх Иньян на самом деле все еще сохранил столько силы. Жуткий меч, который был скован печатью, пронзил небо, и черные горы на тысячи миль вокруг рухнули в один миг. Вокруг раздались трагические крики бесчисленных зверей. В руках парня с фиолетовыми волосами появилось пурпурное зеркало, которое было сделано из нефрита, затем из зеркала стали появляться бесчисленные фиолетовые человечки, которые устремились навстречу мечу. Бабах! Мощные волны ци пронесли по всему небу. На губах парня с нефритовыми волосами потекла кровь, а зеркало в его руках треснуло. Его одежда была полностью изорвана, а фиолетовые чешуйки, которые покрывали его тело, также полностью потрескались. Из его ран непрерывно текла кровь, из-за чего его образ стал довольно пугающим. В этот миг меч Интиня в руках Сюань-Юаня начал сильно вибрировать, словно пытался вырваться из его рук. Меч непрерывно излучал сильную острую ци, но Сюань Юань лишь чувствовал слабое жжение, словно тысячи иголок вонзались в его кожу, возмущая его кровь черного дракона. Тем не менее, он не отводил глаз от человека с фиолетовыми волосами. «Однажды я вернусь и убью тебя», — закричал он, направляя меч на человека с фиолетовыми волосами. Этот человек имел мрачное выражение лица, но ничего не мог поделать, кроме как наблюдать за тем, как компания Сюань Юаня исчезала в огромном пространственном барьере. В момент, когда компания Сюань Юаня исчезла, изо рта человека с фиолетовыми волосами брызнула кровь, и его выражение лица стало очень мрачным. «Интянь, я не думал, что даже после своей смерти, ты все еще сумел спрятать такую силу. Это действительно достойно звания древнего монарха. Даже мой дао-инструмент был разрушен. Человеческие великие монархи действительно сильны. Неудивительно, что король хотел, чтобы мы жили тихо и скромно, не обращая внимания на окружающий мир. Но однажды, этот мир все еще станет собственностью моей королевской семьи». Парень с фиолетовыми волосами вздрогнул, не в состоянии унять свою дрожь. Затем, плоть под его одеждой начала преображаться, излучая сильную ауру меча, словно хотел уничтожить все вокруг. Он мог восстановиться лишь посредством неисчерпаемого источника. Не то, чтобы он не хотел убить Сюань Юаня и его группу, просто он не способен был сделать это сейчас. Если бы не его нефритовое зеркало, то прямо сейчас он уже был бы мертв. Вход в землю Сюань Цзинь. Со вспышкой света, в воздухе открылся портал, из которого появилась группа Сюань Юаня. В этот момент, они наконец, оказались в безопасности. Сюань Юань огляделся вокруг и со вздохом сказал: «Похоже, что портал не отправил на еще глубже, так что мы смогли сбежать из лап смерти». Он испытал сильное облегчение в душе, но затем его взгляд остановился на Цань Дуду. Девушка была очень бледной, очевидно, получив сильное ранение. Сила этой фиолетовой руки была самым ужасным из того, что Сюань Юань повидал за свою жизнь. Даже сила демона ужаса была не настолько мощной. Так, думая об этом сейчас, он не мог не вздрогнуть от страха. Кем был этот человек с фиолетовыми волосами? Он действительно был ужасен, и похоже, что между ним и великим монархом Интянем существовала великая вражда. После секундного ступора, Сюань Юань бросился оказывать медицинскую помощь Цань Дуду. На кончике его пальца появилась кровь черного дракона, которую он капнул на тело девушки. Стоит отметить, что кровь черного дракона является также мощным целебным средством, которое можно сравнить с бессмертным эликсиром. Кровь черного дракона также является редким ингредиентом для многих очень редких эликсиров и лекарств. Однако это был крайне редкий ингредиент, так как во всем мире был лишь один черный дракон. По воздействием воли Сюань Юаня, кровь черного дракона проникла в тело Цань Дуду, и спустя немного времени цвет ее лица стал намного лучше. Под воздействием крови черного дракона ее сломанные кости и поврежденные ткани стали быстро восстанавливаться и исцеляться. Цань Дуду, ослабленная потерей крови, медленно открыла свои глаза и посмотрела на Сюань Юаня, слабо сказав: «Сюань Юань, прости, кажется, я доставила тебе проблем. Глупышка, ты была готова умереть вместе со мной, я действительно благодарен тебе, как ты могла доставить мне проблем». Сюань Юань внимательно осмотрел девушку и, обнаружив, что она пошла на поправку, он, наконец, смог расслабиться. «Я не ожидал, что вы до сих пор живы. Что ж, давайте браться за дело». Неожиданно со всех сторон распространилось сильное убийственное намерение, и Сюань Юань в душе испытал шок. Людао и Лунхуи. На этот раз каждый член этих организаций был минимум первого уровня бессмертного. Убийственная аура затмила небеса, и Сюань Юань почувствовал у себя за спиной дыхание самой смерти. «Вашу мать, вы специально провоцируете гнев этого дедушки? Я сейчас совсем не в настроении». Вукун был очень зол. Они едва смогли сбежать от жуткой твари из земель Сюань Цзинь, которую он не мог одолеть, но тут же какие-то жалкие людишки стали пытаться убить его товарищей. Как он мог не разозлиться в подобной ситуации? Затем тело Вукуна начало расти, в мгновение ока превратив его в огромного гиганта, а затем вокруг распространилась мощная ци. 18 убийц из Людао и Лунхуи резко переменились в лице. Под давлением ауры Вукуна им стало тяжело дышать. Некоторые из них даже начали рвать кровью, почувствовав абсолютное бессилие. Низкосортный бессмертный инструмент, небесная обезьяна Цзинан. «Бежим, слишком поздно», — фыркнул Вукун. «Пора платить по счетам». Вукун был подобен непобедимому герою, заблокировав все входы в пустоту и лишив убийц возможности сбежать. Так, 18 убийц были пойманы в ловушку и попадали на землю с воздуха. Затем Вукун поднял свою огромную ногу и обрушил ее на 18 убийц, которые лежали на земле. Шандрах, по жуткий рев, хруст костей и рвущейся плоти, 18 убийц были полностью втоптаны Вукуном в землю. Рот Сюань Юаня на мгновение нервно дернулся, а затем он быстро о чем-то подумал и закричал. «Скорее схвати их души, я хочу знать, кто меня заказал. Предоставь это мне», — сказал свин и тут же превратился в большую и пугающую черную дыру, поглотив 18 душ убийц, их плоть и кровь. Спустя немного времени, свин рассмеялся и сказал: «Тем, кто заказал тебя, является святой Хантянь, которому ты благополучно умудрился одеть зеленую шляпу. Было бы странно, если бы после этого он не попытался убить тебя». Глаза Сюань Юаня резко дернулись. Он не ожидал, что святой Хантянь окажется настолько безжалостным. Это правда, что он провел довольно много времени наедине со святой Хантянь, но кто бы мог подумать, что святая на самом деле использует его в качестве своего щита против домогательств святого Хантянь. Неужели святой Хантянь на самом деле нанял так много бессмертных убийц, лишь для того, чтобы убить меня? Конечно, нет. Также семья Хай предлагает награду в 30 миллионов цзинь источников энергии за твою голову. Бессмертный Хуаву из секты Даулун предлагает 20 миллионов цзинь источников энергии за твою голову. Также Цзянь Юитянь, Лутянь Сян и семья Се предлагают 1 миллион цзинь источников энергии за твою голову. Бугагага, парень, да ты стал настоящей золотой жилой для убийцы из Людао и Луньхуи. Счастливо рассмеялся свин. Он был весьма горд, так как с древних времен не было человека, которого одновременно хотело бы убить столько людей. Это четко доказывало, насколько велик стал вес Сюань Юаня. Сюань Юань издал вздох и сказал: «Что ж, этим товарищам я никогда не спущу с рук это просто так. Сюань Юань, что ты планируешь делать дальше?» Травмы Цань Дуду стали быстро заживать, и спустя всего несколько мгновений они полностью восстановились. Тем не менее, она продолжала притворяться слабой, так как это была редкая возможность полежать на руках Сюань Юаня. «Ну, сначала я планирую отправиться в столицу Северной Империи, чтобы поблагодарить Фею Девяти Небес. Если бы не ее помощь, боюсь, я не смог бы так легко совершить прорыв в сферу монарха». Сюань Юань с благодарностью посмотрел в направлении, где находился павильон Девяти Небес, а затем продолжил: «Но перед этим, я хотел бы посмотреть, как справляется Ши Гуань с управлением армией Мо в вопросе восстановления городов Северной Империи, включая дома простых людей». «О!» Цань Дуду стала несколько расстроенной. «А что ты планируешь делать после того, как закончишь с этими делами?» «Конечно, начну убивать своих врагов. Если кто-то хочет убить меня, то я не позволю им стать сильнее. Я буду убивать их одного за других. Мой договор о трехлетней отсрочке перед дуэлью с Цзянь Юитянем почти подошел к концу. Так что пришло время вернуться в Секут Даулун. Он станет первым в моем списке, дабы почтить память Гусина». Из тела Сюань Юаня вырвалось безумное убийственное намерение. Даже если собрать всю воду этого мира, она не смогла бы смыть ненависть между Сюань Юанем и Цзянь Юитянем, так как смерть Гусина была слишком жестокой. Сюань Юань, а могу ли я последовать за тобой?» – осторожно спросила Цзянь Дуду, глядя на него. Глава 413. Скрытые великие силы. «Нет, если ты пойдешь за мной, то это доставит одни проблемы. Ты же видела, что я постоянно нахожусь в опасности, так что для тебя следовать за мной слишком опасно», — тут же заявил Сюань Юань Цань Дуду. «Малышка Цань, на этот раз мы вошли в землю Сюань Цзынь, чтобы найти способ избавиться от драконьего червя Сюань Юаня, но не нашли лекарства. Как насчет того, чтобы отправиться в путешествие с этим великим императором, чтобы продолжить поиски? Кроме того, пока ты будешь путешествовать со мной, я в любой момент смогу доставить тебя до Сюань Юаня». Глаза свина ярко засияли, и он тут же воспользовался этой ситуацией, чтобы переманить девушку на свою сторону. «Хорошо, тогда я пойду со свинкой и обязательно найду лекарство от драконьего червя». Сначала Цань Дуду явно сильно расстроилась, но, услышав слова свина, тут же преисполнилась энтузиазма. «Спасибо большое». Сюань Юань посмотрел на Вукуна и Юи-Юи и сказал: «Юи-Юи, тебе нужно вернуться в земли Цинмин. Тебе не стоит бегать где попало, так как тебе не будет вести вечно, как на этот раз, что ты смог сбежать от смерти и получил возможность вернуться домой. В противном случае, Я боюсь, что если с тобой что-то случится, то Вукун может испугаться до смерти. Юй-Юй сел на корточки и, опустив взгляд вниз, начал пальцем рисовать круги на земле, изображая сильную вину. В этот момент он выглядел крайне жалко. Юй-Юй, ладно, мой маленький предок, давай скорее возвращаться домой. Вукун едва ли не опустился на колени перед Сюань-Юанем, чтобы выразить свою благодарность ему. Защищая Юй-Юй, он практически получил сердечный приступ, так как этот малыша, казалось, вообще не существовало никаких запретов. Но даже если бы он вел свой род от самого Будды, двумя кулаками очень сложно одолеть четыре руки. Его текущей силы было просто недостаточно, чтобы полностью обеспечить безопасность малышу. В конечном итоге, Сюань Юань также собирался вернуться на восточный континент и пообещал, что сразу после возвращения обязательно наведается в земли Цинмин, чтобы навестить Юй-Юй. Лишь это обещание, наконец, убедило малыша, и он позволил Вукуну забрать его на восточный континент. Перед отбытием, он также позволил Цань Дуду обнять себя на прощание. Нельзя сказать, что в землях Цинмин Юй-Юй был в полной безопасности, но однозначно, там он был в куда большей безопасности, чем снаружи. Когда Юй-Юй тайком покинул земли Цинмин, это не укрылось от правителей этих мест, и они попросили Вукуна обеспечить безопасность малышу. Однако, казалось, что Юй-Юй был просто экспертом находить неприятности. Он хаотично мотался по миру, напоминая любопытного ребенка, который впервые увидел мир. В результате, эта задача стала для Вукуна настоящей головной болью. «Ладно, парень, я вместе с Цань Дуду отправлюсь на поиски лекарства от драконьего червя. Ты уже достиг сферы монарха, более того, фактически добрался до ее четвертого уровня, так что теперь тебе не нужно, чтобы этот великий император постоянно оберегал тебя. Этот император слишком долго заботился о тебе и реально устал. Но теперь, когда твои крылья окрепли, ты должен научиться летать самостоятельно, так этот великий император покидает тебя». С сияющими глазами, но печальным голосом сказал Свин, а затем из его тела вырвался черный свет, и на теле начали сиять многочисленные руны. В следующий миг, свет окутал Свина и Цань Дуду, приготовив их к пространственному перемещению. В этот момент на лице Цань Дуду появилось сильное нежелание, а затем она посмотрела на Сюань Юаня и решительно сказала: «Сюань Юань, ты не должен сдаваться. Мы обязательно найдем лекарство от драконьего червя. Хорошо, но ты лучше сама будь осторожна». Сюань Юань мягко улыбнулся, наблюдая за тем, как уходили Свин и Цань Дуду. Затем со вспышкой света, эти двое исчезли, а Сюань Юань нахмурился и про себя подумал: «Мы не только не нашли лекарства в землях Сюань Цзянь, но и печать, сковывающая драконьего червя, разрушилась еще сильнее. Сила драконьего червя сильно возросла, так что боюсь, что она теперь не сможет продержаться полных четвертого года». Сюань Юань, как никто другой, знал свое положение дела и понимал, что времени у него осталось совсем немного. Но, в этом есть и хорошие новости. Этот меч Интеня весьма неплохое оружие, хоть и не является оружием уровня Дао. Он много лет служил верой и правдой великому монарху Интеню, так что много людей руку отдадут, чтобы заполучить его. Если бы у Сюань Юаня не было тела Ваньхуа и крайне высокий порог повреждений, то скорее всего он уже как минимум лишился бы своих ног. Но урон, который он получил от обнажения меча Интеня, уже полностью восстановился. «Теперь я лишь могу стараться изо всех сил, а тебе нужно сосредоточиться на своем развитии. Нет безвыходных ситуаций, а твоя борьба с драконьим червем может оказаться твоим путем к становлению великим монархом», — с улыбкой сказал старый хрыч. В глазах Сюань Юаня мелькнул свет надежды. Кроме того, его сила уже составляла пугающих 90 имперских драконов. В тот миг, когда он обнажил меч Интеня, силы меча проникли в его тела, поэтому он ненадолго потерял рассудок и не заметил этих изменений. Но теперь он чувствовал, что стал настолько мощным, что просто взмахнув своей рукой, мог разрушать горы и менять течение рек. «Ладно, давай для начала проверим, как дела у Шигуань». Итак, Сюань Юань направился в город Тиньшуан. В его душе никогда не пропадала мысль, что чистая и невинная Шигуань была слишком наивна, и поэтому, почти наверняка, восстановление городов Северной империи проходили не так гладко, как ей хотелось бы. Столица Северной империи, обсерватория. Сюань Цзы сидел со скрещенными ногами на земле, и его глаза были закрыты, а его органы осязания были обращены к звездам. Глядя на него, можно было заметить, что его аура также сильно изменилась. Хоть в последнем столкновении он лишился своего меча 7 звезд, но и выгоду он получил огромную. Так вокруг его тела непрерывно кружила таинственная и непредсказуемая аура. Затем он неожиданно открыл свои глаза и улыбнулся. «Фея девяти небес, похоже, что ты совершила прорыв. А разве с господином Сюань Цзы не то же самое? Мы оба бросили вызов большой преграде, посмев бросить вызов воле черного дракона, так что естественно, что это дало большой импульс нашему развитию. В будущем, наш путь развития будет еще больше и величественнее». Си Цзы восхищенно посмотрела в небо. Ее слова были безразличны, но на лице появилась слабая улыбка, когда она сказала: «Интересно, как теперь обстоят дела у Сюань Юаня? В списке монархов он занимает 1 место, с силой в 90 имперских драконов. Он также уже достиг 4-го уровня монарха». Когда Сюань Цзы сообщал эту информацию, то сам был весьма возбужден. Очевидно, что прогресс Сюань Юаня вызвал у него сильный шок, так как в мире гении, которые в столь юном возрасте могли достичь подобного уровня силы, встречались крайне редко, если вообще когда-нибудь появлялись. «Сюань Юань!» Ся Цзы от шока даже открыла свой рот, но затем на ее лице снова появилась улыбка. «Похоже, что я все-таки не ошиблась, сделав ставку на него». После того, как он одолел волю черного дракона, он одолел огромное препятствие на своем пути, так что естественно, что после этого он сделал огромный скачек вперед. Однако, боюсь, что для достижения уровня бессмертного, его все еще потребуется некоторое время. Но даже так, среди молодого поколения Сюань Юань уже является королем всех драконов. В будущем, он запросто сможет конкурировать со святыми всех крупных сил мира. «На твоем месте я не был бы таким оптимистом», — нахмурился Сюань Цзы. «Это не похоже на волю небес. Лишь те, кто пережил множество поворотов судьбы, избежал тысячи смертей и разрушил все преграды на своем пути, способен достигнуть воистину великих высот и обрести силу изменить мир. Я уже давно изучаю небо, и хоть я не возьмусь судить, что есть жизнь и смерть, и хорошо это или плохо, но я вижу, что его жизненный путь – это путь великого монарха. Однако ему чего-то не хватает». Нет, не так. Несмотря на то, что в его жизни хватало бед, он все еще сохранил свою человечность. Его судьба слишком насыщена, и это странно, слишком странно. Что касается жизненного пути Сюань Юаня, то Ся Цзы была весьма удивлена. Хоть у каждого были свои секреты, но ни один секрет не является абсолютом. Иногда люди просто обязаны поверить на слово другим. И путь, который прошел через века, Тянь Цзы воспринимался как само собой разумеющееся. Воля небес была слишком запутанной, именно по этой причине Ся Цзы сосредоточилась просто на созерцании звезд, просто наблюдая за тем, как там появляются, растут и падают звезды. Так, у нее и Сюань Цзы были свои слабые и сильные стороны на этом поприще. «Мне тоже нечего сказать, так как изначально я сама попросила его об одолжении, иначе, мой павильон 9 небес мог снова лишиться группы бессмертных экспертов». Кронпринц и второй принц возглавили элитный отряд и также отправились к горе Виньву. Каждый из них также имеет великую судьбу, и они уже достигли 2-го уровня бессмертного. Фея 9 небес посмотрела в направлении земель Сюань Цзинь, и на ее лице появилось несколько неоднозначное выражение. С учетом судьбы Ченьиня, это явно не будет хорошим временем для Сюань Юаня. Когда 2 дракона вступают в бой, они сражаются, пока один не умрет. К счастью, еще есть Чэнь Ян, в противном случае, я боюсь, что вокруг воцарился бы настоящий хаос. Не стоит также забывать о Ши Гуань. В настоящее время вокруг и так не очень спокойно, а кто-то снова пытается мутить воду, даже нанял убийц, чтобы убить ее. Я знаю, что это не Северная империя, но кто может быть насколько жестоким и амбициозным? Боюсь, что это все связано с Сюань Юанем. Более того, я практически уверен в том, что кто-то пытается саботировать установившийся мир между Северной империей и народом Мо, и эту проблему нужно будет решить тебе. Сюань Цзы посмотрел на небосвод, и вокруг началось таинственное движение звезд, пока он сам пристально наблюдал за ними. Постепенно в воздухе появилась слабая иллюзия, которая тихо начала шептать. В этот миг жуткая сила была разрушена, и дороги, которые были уже сплетены, вдруг поразила молния, разрушив их. Слабая иллюзия, которая появилась, тут же рухнула, упав прямо на тело Сюань Цзы. Его тело резко вздрогнуло, и он выплюнул полный рот крови. «Господин Сюань Цзы!» Ся Цзы переменилась в лице, но ужасная сила тут же исчезла, не оставив даже намека на свое присутствие. «Ты в порядке? Это сила. У нее мощный фундамент. Один человек не может совладать с ней. Фея девяти небес, ты тоже должна быть осторожной, это уже не шутки». Лицо Сюань Цзы было очень бледным, и он быстро достал бутылку с лекарством и принял ее, чтобы ускорить свое восстановление. «Хорошо, у меня все еще есть важные дела, поэтому мне нужно вернуться в павильон девяти небес. Господин Сюань Цзы, спасибо за помощь. Вот, это мой бессмертный эликсир девяти небес. Пожалуйста, примите его в качестве моей благодарности». После этого Ся Цзы улетела прочь, а Сюань Цзы просто смотрел ей вслед и чувствовал, словно она была вне досягаемости. Затем Сюань Цзы покачал своей головой и слабо улыбнулся. Все, что он сделал для этого для феи девяти небес, было лишь сделано им лишь потому, что в душе он уже давно любил ее. Так, даже если бы ему ничего не заплатили, он все еще с готовностью помог бы ей. Затем, подавив свои чувства, он снова посмотрел в небо, и в его глазах вспыхнул холодный свет. Глава 414. Парфянская стрела. Восточная империя. Неизвестное место. Только что кто-то вычислил нас. Неужели нас уже обнаружили? Кто это? Скорее всего, кто-то из Тинцзи. И похоже, что это не простой человек. Я даже имею догадки по поводу того, кто именно это, но не переживай. Он однозначно не знает наших личностей. Кстати, только что я использовал кое-какие свои методы, чтобы избавиться от него, иначе буря, которая надвигается, будет иметь просто невообразимые последствия. Если это действительно Тинцзи, то нам лучше не провоцировать их. У них есть их 12 ужасов, которые способны просчитать практически все на свете. Они даже способны вычислить владельца тела Туньши. Давайте постараемся больше не создавать проблемы и сосредоточимся на выполнении нашего секретного плана. Не нужно провоцировать Тинцзи. Мы можем справиться с несколькими людьми из них, но если они объединятся еще с кем-нибудь, тогда все наши предприятия может оказаться под угрозой. Ладно, как скажешь. Позже я установлю здесь скрывающий небо барьер. Но на всякий случай я все еще должен убить Шигуань. Я хочу увидеть, как Сюань Юань отреагирует на это, и попутно это спровоцирует конфликт между Северной Империей и народом Мо. Так, мы сможем убить двух зайцев одним выстрелом. Бугагага. Но наши попытки покушения уже много раз терпели неудачу. Личность Шигуань очень непроста. Вокруг нее всегда есть множество экспертов. Последний раз мы отправили на дело экспертов, которые достигли третьего уровня бессмертия, но они все еще потерпели неудачу. Мы что, собираемся отправить туда еще более сильного убийцу? Все это уже не имеет значения. На этот раз я отправил Дуина, которую мы много лет растили исключительно для убийства Шигуань. Когда Шигуань умрет, мы сможем насладиться отличным шоу. Согласен, если Шигуань умрет, народ Мо определенно слетит с катушек, в результате Северная Империя будет вовлечена в еще более крупномасштабную войну и понесет огромные потери. Я думаю, что люди из Центральной Империи и народ Я также захотят урвать свой кусок пирога и также влезут в этот хаос. Многие секты также навряд ли останутся в стороне и тоже сделают свой ход. Так, даже несмотря на то, что у Северной Империи есть очень богатое наследие, она не сможет выстоять под одновременным натиском стольких врагов. Отлично. Кстати, как дела у малыша Я? После той своей тяжелой травмы, он подобен Фениксу, возрожденному из пламени. Он совершает прорыв за прорывом и уже практически достиг пика сферы монарха. Думаю, на днях он должен совершить прорыв к один уровню бессмертного. Хорошо, у него есть три вида духов воды, которые идеально сочетаются с ним, так что как только он вырастет, он даже сможет на равных сражаться со святыми этого мира. Сюань Юань, этот ублюдок, используя демона ужаса, он заставил мою семью Хай столкнуться с беспрецедентными бедами и понести огромные убытки. Но корни моей семьи настолько глубоки, что он даже представить себе этого не может. Однако из-за Инчжэнь Луа и Бай Юня Нимо Чоу, постоянно поддерживают его, мы не можем напрямую напасть на него. В противном случае, он познал бы всю нашу боль от потери близких. Передайте мой приказ Дуину, чтобы она выдвигалась в Северную Империю и убила Шигуань. Есть. Секта Даулун, вершина горы одного из бессмертных. Цзянь Юйтянь сидел на земле в позе сыдзе и смотрел на шахматную доску перед собой, в виде одеяла в черно-белый квадрат. В настоящий момент его сила была уже далека от того, что было раньше. После достижения уровня бессмертного, его сила стала расти, как на дрожжах, и сейчас его сила уже достигла пика первого уровня бессмертного, что полностью ошеломило людей вокруг. Многие люди думали, что его сила все еще была на пике седьмого уровня монарха, так теперь они лишь могли держаться от него подальше. «Сюань Юань, ты действительно осмелился войти в настолько жуткие земли, как земля Сюань Цзинь. Даже если он получил наследие черного дракона, он определенно там умрет, и это сильно облегчит мне жизнь и сэкономит кучу ресурсов. Жаль, правда, что я не смогу заполучить твою книгу Далуа». Глаза Цзянь Юй и Теня слегка сощурились, и белая фигура в его руках обратилась в порошок. «Эта священная книга сравнима с великим Дашу. Это действительно прискорбно. Мне нужно было убить тебя еще в самом начале, и тогда мне не нужно было бы переживать обо всем этом. Теперь я лишь могу сожалеть об этих упущенных возможностях». С этими мыслями в глазах Цзянь Юй и Теня мелькнул блеск, и он взял в руки свиток, который лежал рядом с ним. Раскрыв свиток, он увидел там несколько слов, написанных крупным шрифтом. Список императоров. Первое место. Хуан Сюньфин. Сила 1 имперский дракон. Бугагага. Сюань Юань, похоже, что ты и правда помер. Тебя даже исключили из списка императоров. Рассмеялся Цзянь Юй и Тянь. Сюань Юань был тем, кто сначала получил наследие бессмертного монарха Далуа, затем получил наследие древнего черного дракона, так что Цзянь Юй и Тянь был несколько обеспокоен и даже послал несколько убийц, чтобы убить его. Но теперь, когда он был уверен в том, что Сюань Юань умер, он наконец мог вздохнуть с облегчением. Затем Цзянь Юй и Тянь продолжил изучать текст в свитке, так как хотел узнать, какие здесь еще были перспективные таланты, которых он мог бы попытаться привлечь на свою сторону. Так, когда он дошел до списка монархов, его глаза едва не лопнули от шока, когда он увидел следующий текст. Список монархов. Первое место. Сюань Юань, 4 уровень монарха, сила 90 имперских драконов. Увидев это сообщение, Цзянь Юй и Тянь, казалось, испытал мощный удар кувалдой по своей душе. Его тело резко пошатнулось, и он шокированно сказал: «Это невозможно. 4 уровень монарха с силой 90 имперских драконов. Разве он не идет по пути великого Дашу? Точно, у него же тело Вухан, дополненное 5 стихийными духами. Кроме того, у него в наставниках есть сам демон ужаса, а еще есть кровь и эликсир черного дракона, плюс техника развития черного дракона». Голос Цзянь Юй и Теня был полон шока, так как прогресс Сюань Юаня просто сводил его с ума. Чем обеспокоен брат Цзянь? Может ли этот брат как-то помочь? Пока Цзянь Юй и Тянь пытался переварить полученную информацию, в воздухе неожиданно раздался чей-то голос. Посмотрев в направлении источника голос, Цзянь Юй и Тянь обнаружил святого Даулун, который сиял подобно Будде и имел неукротимую ауру. Цзянь Юй и Тянь резко вздрогнул, а затем встал и направился к святому. «Я приветствую святого. Брат Цзянь, тебе не нужно быть настолько формальным. По твоему выражению лица, я могу сказать, что ты столкнулся с какой-то проблемой. Что это, расскажи мне». Святой слегка приподнял свою бровь, излучая могучую ауру бессмертного. Его слова и действия всегда были мягкими и изящными, а также крайне непредсказуемыми. Среди всех основных учеников секты, именно святой Даулун был самым загадочным и таинственным человеком. По крайней мере, перед общественностью он вел себя именно так. «Это просто мелочь, недостойная твоего внимания». Цзянь Юй и Тянь махнул рукой и положил свиток в своих руках на шахматную доску. Он прекратил изучение содержания свитка на первом месте среди монархов. Но святой был непростым человеком. Просто взглянув на этот свиток, он тут же улыбнулся. «Неужто брата Цзяня беспокоит договор, заключенный с братом Сюань Юанем 3 года назад? Ну, это и не удивительно. Удача брата Сюань Юаня даже меня заставляет испытывать зависть. Он является наследником бессмертного монарха Далуа и черного дракона, а также имеет покровительство демона ужаса и множество других козырей, так что я могу понять беспокойство брата Цзяня. Обладая столь жутким наследием, кто бы не стал опасаться удара в спину. Даже Хуаву извлек урок из неудач прошлого. Теперь вокруг него также начали собираться люди, что делает его еще более ужасной личностью. Руки Цзянь Юй и Теня дрогнули, и он со вздохом сказал: «Харизма младшего брата Сюань Юаня действительно велика, но он слишком жесток. Общеизвестно, что он убивает людей, даже глазом не моргнув. Если мы позволим ему стать следующим святым нашей секты, то боюсь, что нынешний глава секты не станет отрекаться своего престола, ожидая момента, когда он вырастет. И я уверен, что он будет расти очень быстро, так что в определенный момент даже тебе придется отречься от своего поста святого и стать одним из старейшин нашей секты. Цзянь Юй и Тянь и святой Даолун были старыми соперниками таким образом. Даже если он хотел позаимствовать силу святого, он не хотел напрямую обращаться к нему. Очевидно, что рост Сюань Юаня угрожал не только ему, но и святому секты, но Цзянь Юй и Тянь стал первым, кто озвучил эти угрозы. Несмотря на это, мой договор с Сюань Юанем подходит к концу. Таким образом, даже если я имею некоторые опасения насчет этой дуэли, я все еще не могу отступить. Но у него так много козырей в рукаве, что я даже предположить их количество не могу, и это действительно меня беспокоит. Святой все так же был невозмутим, но в душе не переставал смеяться. Каждый знал, что он метил на пост следующего главы секты. Так, сделав паузу, он мягко сказал: «Брат Цзянь и младший брат Сюань Юань, оба являются гордостью моей секты Даолун. Потеря кого-либо из вас будет большой потерей для нашей секты. Но у меня есть одна вещь, которая может гарантировать брату Цзянь непобедимость. Но если брат Цзянь победит, он должен будет пощадить брата Сюань Юаня, и взамен потребуешь у него лишь книгу Далуа». Цзянь Юй Тянь тут же обрадовался в душе. Святой Даолун очень много путешествовал, так что сложно было представить, как много различных артефактов было у него скоплено. Некоторые из них обязательно должны были быть в состоянии ограничить возможности Сюань Юаня. И если он говорил серьезно, то это действительно были отличные новости для него. Святой действительно заботится об учениках нашей секты. Если святой действительно сможет одолжить мне эту вещь, то в случае моей победы над Сюань Юанем, я обещаю не убивать его и возьму у него только книгу Далуа. Однако мой уровень образованности довольно небольшой, так что не факт, что я смогу полностью понять книгу Далуа. Так, в то время я надеюсь, что святой лично даст мне несколько уроков. Ха-ха, будем считать, что мы договорились, — с улыбкой сказал святой, а затем в теле Цзянь Юй и Тяня появилась странная вспышка света, после чего святой сказал: «Ну, раз вопрос с младшим братом решен, то с твоего позволения я покину тебя, так как у меня все еще есть другие дела. Спасибо, святой, я провожу тебя». Проводив взглядом святого, Цзянь Юй и Тянь почувствовал в своем теле бессмертную жемчужину, что безмерно обрадовало его, и затем он со смехом сказал: «Сюань Юань, что ж, давай посмотрим, как ты собираешься сражаться со мной». Глава 415. И снова Тянь Шуан. Сюань Юань двигался очень быстро. После поглощения эликсира черного дракона он обнаружил, что давление воздуха вообще не оказывало на него никакого эффекта. В результате скорость его полета возросла в несколько раз и теперь могла сравниться со скоростью бессмертного первого уровня, что весьма обрадовало его. Война между Северной Империей и народом Мо разразилась в весьма обширных масштабах, так что восстановительные работы теперь также велись в не менее грандиозных объемах. На пути своего следования Сюань Юань видел, что многие регионы Северной Империи уже были восстановлены, а те, где восстановительные работы все еще велись, были наполнены солдатами как из Северной Империи, так и из народа Мо. Их отношение друг к другу было крайне натянутым, что часто отражалось в их общении между собой, однако они все еще работали сообща, восстанавливая разрушенные регионы империи. В большинстве случаев до убийства друг друга дело не доходило, однако воины Мо постоянно грозились напинать по хозяйству воинам Северной империи, воины Северной империи грозились напинать воинам Мо, а затем помочиться на их тела. Но вместе с тем, Сюань Юань заметил, что также было немало людей, которые активно общались с воинами Мо. Они вместе смеялись и шутили, из-за чего люди начали осознавать, что народ Мо был не так ужасен, как его описывали легенды. Очевидно, что совместное восстановление домов и общение между собой позволило народу Мо начал процесс разрушения устоявшихся стереотипов о них. Люди постепенно начинали смотреть на них в новом свете. Воины Мо были такими же, как обычные люди. Среди них были смелые и отважные воины и трусы. Они также любили и ненавидели, у них были семьи, свои убеждения, свои чувства, то есть у них была Шигуань.